Глава 10. Хотя я планировал интересный диалог с более чем привлекательными и умными девушками, в эту ночь моим планам не было суждено сбыться. Поднятая мной тема оказалась крайне интересна почти всем собравшимся. В результате уже через 10 минут вокруг нас собралась настоящая толпа кричащих и вопящих игроков. Аистам пришлось летать, а не ходить. Белки устроили бесконечный хоровод из пива и орешков, а на мою голову пролилось столько информации, что вскоре возникла проблема с ее поглощением. Соленый могильник. Пятиуровневый данж стандартного приливного типа. Возник всего год назад. Я, кстати, даже и не ведал ничего про приливные типы подземелий, пока меня не просветили. Оказалось, что в Вальдире их не менее нескольких десятков. И ходят слухи, что вскоре появятся дополнительные и пока не активированные. Вся суть прилива заключалась именно в этом. По графику приходила некая могучая волна, которая резко меняла всю ситуацию внутри подземелья, путая карты, принося хаос и смерть. Чаще всего под приливной волной подразумевалась именно вода, но иногда это были ледяной туман, горячий пылевой вихрь, раскаленный металл, эманации чистой магии, стены огня или лавы, льющая из щелей алхимическая кислота и еще много чего крайне неприятного. Такие данжи существовали как для маленьких, так и для серьезных уровней. Соленый могильник находился в нижнем спектре по опасности обитающих в нем монстров и прекрасно подходил для игроков от 60 до 80 уровня. Как и следовало из названия, в подземелье обитала восставшая нежить. И прилив здесь был самым настоящим, соленым, буйным, океаническим. А статус подземелья этой локации вообще был выдан чисто символически, ибо первые три уровня изобиловали окнами, что выходили на отвесную стену прибрежных меловых скал. Благодаря все тем же добрым золотым тамплиерам, там снаружи хватало достаточно крепких лестниц, канатов и даже лебедок, чтобы за смешную сумму оказаться сразу на третьем уровне Солмога, как его еще называли, чтобы не проталкиваться через толпу игроков на первых этажах. Подземелье работало в двух режимах – приливном и отливном. При первом варианте там скорее надо было плавать, а не ходить. Плюс из своих затопленных гробов выбиралась толпа крайне недовольных мертвяков. В отливном варианте подземелье мало кого радовало. Было сухим, почти пустым, по коридорам бродили хромые скелеты, а на них охотились редкие сонные игроки. Ночью Солмог всегда находился в приливном состоянии. А к тому же только и только ночью, особенно в двойное полнолуние, из могил поднимались особо страшные монстры. И только ночью появлялся босс Солмога, утонувший паладин Дел Руджс. И стоило только прозвучать этому имени, как вся масса игроков взревела в едином взрыве злого негодования. Дел Руджс был крайне силен и живуч. Настоящая машина смерти, вроде как вполне терпимого 120 уровня, но при этом почти все были уверены, что его способности скорее соответствовали как минимум уровню 200-му. Встреча с ним равноценна встрече с самой смертью. Дел Руджс не оставлял шансов. Обладая мощнейшей броней, несокрушимым щитом и длинной палицей из проклятого серебра, паладин крушил черепа налево и направо, не обращая внимания на бьющие по нему разряды магии и бронебойные болты. Пульсирующая вокруг него кровососущая аура могла заставить плакать от зависти любого матерого грейвера, а самое страшное начиналось, когда жизнь Дел Руджса опускалась до 50%. Пробуждались его особые способности, что были сравнимы с боевой массовой магией. Если конкретней, его палец отращивала длинные шипы, равно как и щит. С его разбухшей головы слетал шлем, и во все стороны начинали бить сильнейшие потоки темной ядовитой воды, исходящей из его рта, глаз и ушей. Вода била с такой же силой, как из пожарных рукавов. Потоки сбивались с ног, катили по полу, валили целые ряды воинов, отравляя и ломая боевые порядки. При этом все дело происходило в одной из больших пещер с приподнятым полом и автоматически захлопывающимися при начале битвы стальными воротами. Бьющая из разъяренного босса вода затапливала пещеру пусть не с бешеной скоростью, но достаточно быстро, и вскоре она превращалась в аквариум с кучей дохлых рыбок. В пещеру с боссом в ночное время могла войти группа игроков только от 70 по 100 уровень и количеством до 50 участников. И поэтому каждая битва с этим монстром превращалась в настоящее побоище. По статистике, Дел Руджс побеждал в 8 случаях из 10, и во всех случаях в драке с ним выживали очень немногие. Но награда того стоила. После гибели проклятый паладин оставлял более чем щедрые трофеи, включающие в себя особые рецепты, кое-какие зелья, ценное оружие, броню и свитки с магическими заклинаниями и умениями. По сложившейся традиции трофеи разыгрывались в лотерею между всеми участниками битвы. И лотерея происходила прямо тут, в этом самом трактире. Последний раз победители Дел Руджса ликовали здесь 34 дня назад. Темный паладин решил подправить статистику в свою пользу и оставался непобежденным уже больше месяца, хотя прикончить его пытались каждую ночь. Большинство тех, кто сейчас стоял вокруг нашего стола и гневно орал, погибали от его шипастой палицы как минимум несколько раз, и сейчас они очень жаждали реванша. Хотя жаждали далеко не все. К примеру, сегодня желающих для второй партии в нужном количестве собрать не удалось, а первая партия в полном составе погибла чуть меньше часа назад, пока я ползал ужом среди садовых ловушек. Воздевший надо мной рог с вином полуорк яростно взревел. «Так не будем же трусами, братья и сестры! Пойдем и наваляем паладину! Пойдем и наваляем!» Секундная пауза, и шатер взорвался одобряющим ревом. «Все желающие на бой к шоковой Маше! Все к ней! Волшебница в голубой мантии с молниями! Она записывает желающих!» Я только усмехнулся над этой наивной попыткой завлечь меня в смертельно опасную авантюру. «Какие же они глупцы!» — подумал я, называя свое имя волшебницей, вносящей всех желающих в длинный список. «Неужели они думали, что такой дешевый прием может на меня подействовать? Да я...» «Стоп! А...» сказал я, глядя на строчку с моим именем в списке смертников. «А... пойдем вместе!» Хлопнув меня по плечу, привставшая на цыпочки гнома одобрительно кивнула. «Наваляем паладину!» «Наваляем!» Поддержала подругу адская блоха и, оценив нас всех взглядом, добавила. «Надо бы снарядиться!» «Черт! Все не по плану!» «Но это того стоит! Наваляем паладину!» «Все паладины, отстой!» «Отстой!» Поддержали ее... но послышались возмущенные возгласы вроде «Эй!» и «Да нифига подобного!» «Список готов! 50 имен!» — торжественно объявила шоковая Маша, и над ее ладонью возникла шипящая шаровая молния. «Мы сделаем это! Мы герои!» «И та красавица права! Все паладины отстой!» «Крикнем дружно! Во имя нашей победы над Дел Руджсом, что убивал меня уже 17 раз!» «Так себе мотивация», — вздохнул я, глянув на 17 раз погибшую девицу. «Надо приодеться». «Встречаемся над Солмогом через полчаса! Кто из записанных не явится на бой? Позор ему!» «Позор!» — гаркнули в шатре. «А все остальные могут видеть ваш бой здесь, в трактире», — заявил один из клана золотых тамплиеров. «Удачи вам, герои! Вы вернетесь с победой!» «Или она вернется с вашими обглоданными темным прибоем телами». «Ура! Да?» «Да», — тихонько пропищал я, проталкиваясь к выходу. «Блин, я же просто познакомиться хотел». «Дайте свет!» С отчетливо слышимой нервозностью произнес светловолосый парнишка в темно-зеленом плаще. «Ничего же не видно! Света сюда! Света!» «О чем это он?» Стоя у стены, я огляделся и удивленно хмыкнул. «Да тут светло, как у стоматолога, когда он под светом операционного светильника втыкает тебе иглу в неанестезированный зуб. Да тут не только крестиком, но и зигзагами вышивать можно и затем урвать премию за самую красивую и правильную вышивку на рыцарском платке. Да тут факелов побольше!» Поддержал паникера кто-то еще. И вскоре над теснящимися в гудящем эхом проходе вспыхнуло сразу несколько факелов, а под потолком запоздало зажглись мерцающие шары магических светильников. Этот свет заставил меня поморщиться и вжаться в стену, натягивая на лицо капюшон просторного серого плаща. Чтобы приодеться, мне пришлось потратить 2 золотые монеты ровно. И я не был согласен тратить на эту глуповатую авантюру даже медиком больше. Веселье весельем, а дела делами. Мне нужны деньги, чтобы совершенствовать свои умения и заклинания, чтобы покупать экипировку для куда более важных грядущих дел. Так что потеря 2 золотых монет меня не сильно ударит по карману. Но я все же предпочел проявить экономию. Мои приобретения ограничились экипировкой на 90 уровень. Для покупок я предпочел местный торговый навес, где всем товаром заведовал откровенно дремлющий игрок 160 уровня. По его совету я приобрел легкий серый плащ с плюс 12 к ловкости и плюс 3 к маскировке, кожаный жилет с бонусом в плюс 10 к выносливости и плюс 5 к ловкости, штаны с бонусом на ту же ловкость и плетеные из бесноватой травы черные мокасины, опять же с плюсом к ловкости. О, и еще кожаный пояс с 10 кармашками для зелий и с плюсом к грузоподъемности на 10 килограмм. Только на экипировке я набрал 36 единиц ловкости, что вкупе с моей природной базовой составило очень немалое количество. К этому я добавил 2 тяжелых кинжала с не слишком впечатляющим уроном, закинул на плечи дешевый рюкзак за 2 серебряные монеты, не забыл о легком копьеце и позаботился о том, чтобы у меня оказалось в запасе не меньше 20 средних зелий на ману и здоровье. На этом выделенные деньги закончились, и хотя торговец откровенно вяло пытался втюхать мне еще несколько не особо нужных вещей, вроде наручей, шлема и наплечников, я отказался из-за решения экономить. А еще потому, что торговец проговорился о самом главном. По его более чем твердому мнению, нас всех ждала смерть. Ибо гигантский отряд был разделен на 4 никак толком не сбалансированные группы из незнакомцев, все были излишне веселы, и вообще, мы выглядели самым настоящим авантюрным сбродом. А происходи все в мире реальном, то мы были бы откровенными алкашами, которым после полуночи захотелось подвигов. Я сначала воспылал было негодованием, но затем оглядел колышущееся вокруг меня истинное стадо и понял, что он абсолютно прав. Это и стало главным доводом в пользу того, чтобы не тратиться, раз уж меня ждала неминуемая смерть. Одна проблема — умирать жутко не хотелось. Улетать из сада еще куда ни шло, хотя тоже не нравилось. А погибнуть по-настоящему и потерять часть умений и уровней — это как кинжалом по самому дорогому, по моей воровской гордости. Но отступать было поздно. Я сам начал разговор, и мои слова послужили ядерным катализатором. «Жди нас, проклятый паладин, жди. Мы идем к тебе. Вся вот эта толпа и я. Воришка скромного 90 уровня. Когда я уже перестану ввязываться в спонтанные авантюры вроде этой?» «Все тут!» — крикнул кто-то от темнеющих там за краем обрыва, обдаваемых злым прибоем скрипучих лестниц, что привели нас сюда. «Начинаем спуск! Следуйте за зеленым факелом!» Океан набирал силу. Пенная вода все сильнее расходилась по потемневшему полу, предвещая скорое наводнение. Отлипнув от стены, я влился в двинувшуюся с места толпу, сравнял с ними шаг, и нас понесло по темному коридору. Покрытые соляной броней стены насмешливо поблескивали в свете наших факелов, с потолка падали соляные сосульки, ранее игроков или со звоном, разлетаясь на куски остальные шлемы. Звучала веселая музыка, среди нас затесалось аж 5 бардов в разноцветных плащах, и они усердно отрабатывали на нас свои умения, напитывая группы дарующими бодрость и выносливость песнопениями. И чем дальше мы спускались, тем сильнее мрачнели. Вскоре вся идущая на смерть колонна стала напоминать похоронную процессию, а я все сильнее подумывал о том, чтобы незаметно свалить в один из редких боковых коридоров, что встречались на нашем пути. По пути к Салмогу мы уже получили инструкции, и меня они абсолютно не вдохновили. Меня распределили в первую ударную группу. Никого не смутило, что я не танк. Мы должны были нанести первый удар по паладину и при этом выжить. В моей группе было 13 игроков, и лишь 6 из них несли на себе среднюю броню и выглядели способными выдержать легонькую вражескую атаку. Помимо меня еще 3 были вооружены кинжалами и копьями и выглядели ловкачами. И, наконец, последние 3 относились к классу боевых волшебников, которые к тому же владели магией исцеления. Нас бегло представили друг другу, и тогда же мы обговорили нашу «превосходную тактику», что состояло в прямой лобовой атаке и надежде на удачу. К моей грусти, чем-то привлекшие мою хитрую натуру девушки Кокко и Блоха оказались во второй группе, которая выглядела куда более сплоченной и снаряженной. И только последние две группы были истинными боевыми единицами, что явно собирались вместе не первый раз и имели наивысший шанс на выживание. Короче говоря, первые две группы были пушечным мясом, что не вызывало сомнения у меня и потихоньку доходило до разумов остальных. И видя этот поступательный процесс, я постарался ускорить его, донеся до каждого свои шипящие сомнения в нашей туповатой тактике. Все это происходило на ходу и под веселую музыку. Да, нам определенно не хватало хотя бы пары гробов с умильно улыбающимися покойниками. Изредка из авангарда доносились звуки яростной короткой схватки. Звенел металл, фырчала магия, потолок обдавали всполохи света. Все это длилось секунд 10 и не вызывало никакой задержки. Через головы передавались сведения о встреченных врагах. Скелеты-мечники, копейщики и огненные маги. Как только мы спустились на 4-й уровень, к ассортименту врагов добавились скелеты с прокачанной магией цепных молний и арбалетчики. Это добавило веселья и ранений, но не остановило колонну, что продолжало сносить любые препятствия сдвинутыми щитами. Еще через 20 минут путешествия уже по колено в соленой ледяной воде мы вошли в заваленную костями огромную и вполне себе ярко освещенную пещеру. Стоило половине из нас войти внутрь, как кости ожили и со щелчками начали соединяться. Первым поднялись копейщики, что сразу же метнули в нас свое оружие, а следом принялись хватать и метать любые попавшиеся под руку кости, обрушив на нас настоящий ливень заживающей нежити. Арбалетчики добавили оживление всем без исключения, стреляя в стену стальными болтами, отскакивающими во втягивающуюся толпу. Идущий рядом со мной бард поймал один болт левым виском, а второй влетел ему в лютню. Музыка прервалась, а бард с пробитой головой заплакал о высокой стоимости серебряных струн. «Продолжаем движение! Мы защитим вас! Мы с вами!» Этот бодрящий крик был брошен со скального выступа игроком в золотых доспехах и в белом плаще. За его спиной стояла лучница с большим луком и длинноволосый седой жрец в белоснежном балахоне. Не успели мы моргнуть, как жрец послал в толпу наступающей нежити белоснежную волну энергии, что многих рассыпало в прах, а остальных заставило упасть или хотя бы споткнуться. Да уж, не зря я в свое время выбирал между божественной магией и воровством. Многие утверждают, что светлые лекари-жрецы являются сильнейшим классом. И вот я вижу это воочию. Жрец моего уровня. Но вряд ли я смогу с такой же легкостью уронить разом 40 скелетов. Да, многие из них снова поднялись, но все же умения жреца светлый дурман запали мне в голову. Подгоняемые пастушьими воплями, такая вот ассоциация возникла, мы прошли по костяному крошеву, отбили слабенькие атаки чудом выжившей нежити, хотя лично я даже мизинцем не шевельнул, и вошли в следующий зал. Едва увидев его, я понял. Мы на месте. По спине пробежала невольная волна озноба. К ней добавилась волна колючего обидчивого сожаления. Я так и не успел поднять бунт среди обреченных. И сам смыться не успел. Так что все, что мне осталось, это оглядываться и предвкушать неизбежное. Темные стены в соляных потеках, редкие корявые колонны, подпирающие высокий потолок, с десяток разбросанных там и сям каменных высоких глыб, несколько гигантских луж темной воды и, самое главное, распахнутые настежь ворота из кованой стали. На воротах никаких узоров, если не считать тысяч глубоких царапин на их нижней трети, будто отсюда пытались выбраться тысячи гигантских царапающихся кошек. «Это чертоги проклятого паладина Делручса!» — пронзительно завопила сероволосая девушка, стоящая за нашими спинами. «Враг вот-вот пробудится! Крепитесь, авантюристы! Крепитесь! И бейтесь до последней капли крови! Помните, каждый из участников получит по бесплатному фирменному коктейлю в шатровом трактире золотых тамплиеров! Смерть — это не конец! Удачи вам! Удачи и...» Договорить она не успела. Едва последний из 50 будущих мучеников переступил порог, тяжелые ворота замерцали и... с невероятной скоростью захлопнулись, заодно ударив Крикунью и отшвырнув ее в предыдущий зал. Мы остались наедине с собой. 50 мокрых игроков. Обменяться бодрыми улыбками мы не успели. Воздух разодрал странный скрипучий звук, будто плохо смазанная калитка закрылась неспешно. Затем каменная твердь под ногами дрогнула, из невидимых щелей плеснули струи океанской воды. Лужи пошли рябью, и в то время, как остальные группы уходили за наши спины, послышался тяжелый лязгающий голос, наполнивший весь огромный зал. «Я утешу ваши души!» «Прекрасно!» — буркнул я и сделал большой такой шаг назад и в сторону, уходя от первой линии нашей кое-как сляпанной группы. «Что это вообще за бред? Разве можно набрать буквально у входа в подземелье абы кого и сразу же заслать их на главного босса? Да это оборотнем насмех. И пусть я отступаю, пусть меня посчитают трусом, но я не танк, и бросаться тупым лбом на звонкую палицу не собираюсь». Центральная лужа, чем-то похожая на гигантскую чернильную кляксу. «Что ты видишь, глядя на нее, дружище? Единорога или смерть?» колыхнулась от края до края, выплескивая темную воду. «Ершей мне в рот!» тоскливо прогудел стоящий в центре пугливо изогнувшейся первой линии парень с топором и щитом. «Вы уж прикройте, братцы!» Спохватившись, он лязгнул оружием о щит и добавил: «И сестрички!» Остальные промолчали, всецело поглощенные созерцанием вспучивающейся посередине лужи. Уже не темная, а откровенно черная вода поднялась высоким горбом и с неохотной вязкостью медленно стекла с серого металла, обнажая высокий шипастый гребень. Затем показался неподвижный шлем-ведро с парой узких прорезей для глаз, окаймленных желтым металлом. Ниже имелся и нарисованный тем же металлом крайне злой клыкастый рот. Золотые клыки пережевывали корчащиеся темные фигурки с частыми белыми черточками. Не иначе нежить. Ну или простых людишек. Следом сползающая вода обнажила вздутые шипастые наплечники, и одновременно с этим над неподвижной пока что фигурой проявилась алая надпись. «Проклятый паладин Делручс. Он был рожден карать нечисть и тьму, но в долгой борьбе испятнал душу и пал в неравном подлом бою, дабы восстать в виде напитанного холодной черной злобой монстра. Берегитесь, он не знает пощады!» Звучит как эпитафия, пробормотал я, отправляя только что сделанный скриншот домой. Я не изменил привычки собирать информацию, даже если она не казалась важной для моего игрового будущего. Мой принтер не поперхнется. Тут опускающая темная жижа обнажила не только невероятно массивную угловатую кирасу, но и бронированные руки, одна из которых сжимала башенный щит, а другая крепко удерживала весящую килограммов так 50 палицу. Впервые шевельнувшись, проклятый паладин сделал тяжелый шаг, затем еще один. «Братцы», — напомнил о себе стоящий напротив шагающей мрачной фигуры игрок, — «вы не забудьте. Подлечите, если что». Выставив перед собой щит, он качнулся из стороны в сторону, активируя какое-то агрящее на себя умение. «А ну, ворог! Атакуй!» Делручс тоже качнулся и... одним стремительным скользящим прыжком оказался вплотную с танком. Короткий удар палицей снизу вверх, и игрока подбросило на несколько метров вверх. Крутнувшись, он на моих глазах потерял весь запас немаленькой жизни и растаял серой посмертной вспышкой. В виртуальном окне мигнула красным строчка, а корона сместилась на следующего в списке. Мы только что потеряли стойкого Джосса, лидера первой группы. Крутнувшись, паладин повторил удар, и его палец с грохотом, смяв два подставленных щита, буквально вспорола чью-то зеленую кольчугу, отправив ее владельца в долгий полет. В следующий миг я упал на колени и тут же перекатился, а надо мной с яростным гулом пронеслось чудовищное оружие. Извернувшись, я оказался на карачках, и из этого положения прыгнул снова, избегая удара бронированной ножищи. Лязгнувший щит выбил сноп искр из каменного пола, а подхваченный мной с пола камень со звоном отлетел от глазницы шлема, после чего я совершил два более чем уродливых скачка, раз за разом избегая размашистых ударов шагающей машины смерти. Замерев на полу, я дал себе пару секунд передышки, в то время как потерявший меня из виду враг отвлекся на ударивших по нему магией игроков второй группы, что все еще держалось поодаль. Приняв на щит пару огненных шаров, выдержав удар шипящей молнии и не обратив внимания на дробно тарабанящую по его керасе каменную шарапнель, Дел Руджс крутнулся и новым ударом отправил на возрождение еще двоих из моей группы. «Бейте!» — заорал я, поочередно швыряя два камня и отправляя за ними один из кинжалов. Кто-то бросил на меня баф, запоздало до душевной боли, другой подлечил ударом какого-то хлыста, восстанавливая клочки, потерянные при перекатываниях жизни. Подхватив с пола здоровенный булыжник, я силой швырнул его, на этот раз изменив тактику и атаковав коленный сгиб сзади, раз этот стальной амбал рискнул повернуться ко мне спиной. Колено паладина даже не дрогнуло, а шкала жизни не шелохнулась, оставаясь почти полной. Ладно, ускользнув из карусели завязавшегося вокруг него боя, оббежав боевого мага, натужно рождающего какую-то магию, я вовремя заметил опасность и успел оттолкнуть мешкающего волшебника. Палец выбила искры из пола и кучу каменной дроби, что убило какого-то оглушенного подранка и понеслась ко мне, целясь в грудь. Перепрыгнув смерть, я легнул монстра в шлем и отлетел, уходя из его зоны поражения. Развернувшийся Дел Руджс с силой пнул подбежавшего гнома в грудь, и ногу паладина обдало волной чужого посмертного тумана. «Он убивает нас, как котят!» Эта мысль взбесила меня. Сгробастав очередной булыжник, я вспрыгнул на спину согнувшегося мага, перепрыгнул на плечи вопящего кольчужника с разбитым щитом и с этой опоры совершил третий прыжок вверх. Достигнув максимально доступной высоты, я коршуном упал вниз, обрушив зажатый в руках булыжник на край паладинского шлема. Бам! Булыжник вырвало из рук, я запутался в складках тяжелого черного плаща, и меня завертело, когда монстр закрутился юлой, стараясь добраться до ужалившей его мелкой мошки. «А я ужалю еще!» Согнувшись, я пырнул кинжалом, целясь острием под шлем сзади. Не знаю, сколько ударов я успел нанести, прежде чем центробежная сила сорвала меня и унесла. Все еще путаясь в чем-то, я упал и покатился по полу, ничего не видя и слыша все как сквозь туман. Но я ощущал, как тяжело трясся пол пещеры под моим телом, и понимал, что, скорее всего, сейчас мой череп ощутит на себе всю тяжесть стального сапога. И поэтому я просто не дал себе остановиться и покатился дальше. Остановился я кувырков так через 15, только затем дав себе выпутаться. Глянув на свои путы, я с удивлением понял, что в моих руках здоровенный такой обрывок плаща Дел Руджса. Машинально убрав его в рюкзак, я подхватил пару камней, поднялся на ноги и обернулся. Мое лицо осветили яркие зарницы боевой магии. Теперь ясно. Все это время первая группа бодро умирала, отбиваясь и нашинковываясь заживо, вторая группа тоже отхватывала по мелочи, щедро тратя на паладина магию и стрелы. А вот третья и четвертая группа что-то готовили. И сейчас, едва я поднялся, то сразу ощутил всю мощь их слаженной атаки. Они ударили разом. И на мощной фигуре паладина сошелся десяток убийственных молний, заставивший его замереть и гулко зареветь. Ударило не только его. На моих глазах погибло сразу четверо из моей группы, стоявших в той же луже, что и Дел Руджс. А всего нас осталось двое. Я и клыкастая девушка-полуорг 79 уровня, вооруженная двуручным мечом. Едва шипящие молнии стихли, во врага врезались десятки огненных шаров, а под его ногами выросло множество каменных шипов. Это уже магия свитков. Я не спец, но чтобы кастовали с такой скоростью игроки до сотого уровня? Затем я увидел разлетающиеся в руках стоящих поодаль групп клочья магических свитков, и моя уверенность подтвердилась. Еще вокруг тех групп светились магические узоры каких-то пентаграмм. Похоже, на их создание и было потрачено то время, что ушло у Дел Руджса на уничтожение первой группы. А еще я понял, что это не я послужил катализатором тех событий, что привели меня сюда, в пещеру к страшному врагу. Нет, так и было задумано. Я просто оказался не в том месте и не в то время. Жизнь. Жизнь проклятого паладина проседала на глазах. Там уже не было больше трети, и красная полоса продолжала укорачиваться, в то время как размахивающий палицей и щитом рыцарь разбивал не дающие ему выйти каменные шипы. Секунда, другая, и Дел Руджс упал, исчезнув в темной луже. Я успел заметить, что его жизнь достигла половинной отметки и даже успела опуститься еще чуток. Вот и оно, не так ли, сударь? Не знаю, кого я спрашивал, глядя, как в воду вбегают три чужих питомца и внезапно исчезают. Могучий серый волк еще успел взвизгнуть, а вот королевский горностай и панда погибли молча. Медленно поднявшийся из воды паладин застыл. В него била магия и арбалетные болты, но его жизнь не трогалась с половинной отметки. «Отойдите!» Этот клич меня порадовал, и я выполнил приказ с большим удовольствием. «Он ударит темной аурой! Волна летит по земле, накладывает слабость ног и вялость тела! Прыгайте! Или уходите за 45 шагов! Или лезьте на скалы!» «Отчего же ты раньше молчал, лидер четвертой группы?» Недобро глянув на крикуна, я отбежал и неожиданно заметил знакомых. Блоха и Коко облюбовали похожую на каменный палец скалу, смешно вися на остром когте. «А можно в ваш теремок?» — спросил я. «Проваливай!» — отрезала гнома, смешно дергая ногами. Адская блоха оказалась более доброй и кивнула. Другого приглашения мне не требовалось, и я оказался рядом с ними уже через пару секунд, заняв свое место в зрительском зале для смертников. «Они хило нас подставили», — бросил я, не сводя глаз с начавшего раскачиваться Дел Руджса. «Такого я не ожидала», — призналась гнома. «Гады и негодяи! Он нас чуть не раздавил, как спелые томаты, а рядом полуорк брызнул соком». «Коко, к чему кошмарные подробности?» «Ой!» «Ой, блохи» относилась к палице паладина, что вдруг выдавило из себя десятки длинных серебристых шипов. Этим же добром обзавелся и щит, а следом и кираса вдруг стала похожа на ежа. Затрещавший шлем начал менять форму. Металл раздавался в стороны, став похожим на накачиваемую воздухом картофелину. Невольно затаив дыхание, я вжался в камень и... Шлем паладина лопнул, с визгом разлетевшись во все стороны. Насколько я успел заметить краем глаза, осколками убило двоих, и моя группа перестала существовать. Главное теперь не влиться в их дружное общество. «О-о-о!» Девушки произнесли это дружно, и через миг я присоединился к их пораженному пению, не в силах оторвать взора от лика Дел Руджса. Лик мелся наполовину, нижняя его часть, начинающаяся от середины носа, а выше был только голый череп с пылающим в дымящихся глазницах яростным алым огнем. Потемневшие разбухшие губы раскрылись, качнувшийся вперед Дел Руджс исторг из себя еще один яростный рев, и во все стороны ударили струи воды. Там, где они попали в стены, полетело каменное крошево, там, где они задели замешкавшихся игроков, появились посмертные сгустки серебристого тумана. «Я утешу ваши души!» Этот водный рев нас совсем не утешил, равно как и дикий крик того командира из середки сплоченной четвертой группы. «Навалимся, друзья! Мы справимся вместе! Смело в бой!» «Да пошел ты!» — буркнула Коко, оставаясь на месте. «Фигушки!» — поддержала ее адская блоха. «Ищи других дураков!» — проворчал я, прикинувшись дохлым опоссумом. Нас никто не услышал. Зато приказ элитных групп все же дошел до некоторых опрометчивых сердец, и остатки второй группы обреченно двинулись в атаку. А им навстречу шагнула беснующаяся нежить, что еще недавно выглядела вполне себе благочинным паладином. Разинув страшный мертвый рот с раздутыми темными губами, паладин выплюнул мощную струю воды и с неспешной презрительностью повел шеей. Водяная пушка прошлась по телам трех замешкавшихся, и они мгновенно погибли. Из тех, кто вышел против монстра, на ногах осталось два волшебника в промокших мантиях. Подняв руки, они послали во врага жалкие вспышки огня, а под его ногами выросло несколько побегов дикого винограда. Тщетно. Дел Руджс сделал небрежный шаг, и растительные путы лопнули. В следующий миг два мага погибли, Один был пробит насквозь водяной струей, а другой попал под страшенный удар стальной шипастой палицы. Тряхнув рукой, Делручс сбросил с палицы подрагивающий серебристый сгусток и медленно развернулся на нас. «А почему на нас?» Глянув на соседей, что двумя плотными кучками обосновались на куда более внушительных скалах, я обнаружил, что третья и четвертая группы прикрылись какими-то серыми мерцающими магическими экранами. «Они подняли щиты мышиной незначительности», — прорычала адская блоха, «и ждут, когда он пойдет к нам, удаляясь от них. Гады какие!» «Военная тактика», — возразил я. «Ты за них, что ли? Висим тут мокрыми обреченными крысами, а к нам шагает смерть». «Нет», — ответил я, привставая и глядя на паладина, которому до нас оставалось шагов так 15. Заметив мое движение, он повернул голову, челюсть отвисла. Я поспешно юркнул в укрытие, в то время как скала взорвалась каменной дробью, застучавшей по полу. Снова это ощущение невольной беспомощности, когда на тебя надвигается действительно несокрушимый твоими текущими силами страшный враг. Это как если бы мирных селян атаковал огнедышащий дракон, а они вооружены лишь вилами и косами. «Мы не сможем даже урона ему нанести», — заметила гнома, повисая рядом со мной и вжимаясь в камень. «Не успеем просто, черт!» «И это хорошо!» — крикнул я. «Чем хорошо?» «Тем, что окно возможных решений сузилось до одного варианта!» — крикнул я еще громче. «Не можешь победить? Убегай! Давайте за мной! И живее!» Я спрыгнул первым, приземлившись на еще сухой участок пола. Исторгаемая паладином темная вода быстро поднималась, а из рассказов я помнил, что вот это вот все жидкое очень ядовито. Прыгая пнутым козленком, я добрался до островка покрупнее и поспешно отступил. Девчонки последовали моему примеру и финишировали с секундным опозданием. «Мы должны бы драться», — напомнила гнома, но в ее голосе не слышалось убежденности и желания погибать вон за тех гадов на дальних скалах. «Не должны», — возразил я. «Фигу им всем, скандинавскую». «А? Почему скандинавскую?» «Потому что холодную», — рассмеялся я и сделал еще один прыжок. «Давайте за мной!» «От него не уйти!» — крикнула блоха, прыгая следом. «А воды все больше!» «Ну и ладно», — буркнул я, меняя направление. «Тогда примкнем к нашим добрым комрадам. Они будут нам рады, верно?» Ответом был тот язвительный и полный жизни смех, который, наверное, бывает лишь у обреченных на смерть. Я с готовностью присоединился к этому веселью, и в воздухе повис хохот троих безумцев, прыгающих с одного сухого пятачка на другой, двигаясь по очень пологой дуге, чтобы преследующий нас монстр не сумел срезать дистанцию. Странно, но, похоже, наш радостный хохот чем-то не пришелся по душе Делручсу, и воздух содрогнулся от его яростного булькающего вопля, донесшегося сквозь безостановочно вытекающий из его рта водяной кляп. «Нет смеху! Нет!» Я едва не споткнулся и, бросив косой взгляд на тяжело шагающего преследователя, еще чуток подправил курс. Как только мы преодолели следующие 10 метров, те, кто сидел на дальних скалах и наверняка готовился нанести новый массированный удар, просекли мою задумку и тут же поддержали нас приветственными кличами. «Не бегите сюда! Назад давайте! Уведите его назад! Назад! Не слышите, что ли, придурки?» — надрывалась стоящая выше всех девчонка в балахоне стихийной магессы. «Уведите его от нас! Мы почти готовы с ударом!» В ответ я обеими руками на бегу показал те жесты, которые мама Лена категорически не одобряла, и которые не стоило бы вообще кому-либо показывать. Но я был зол. Обещали приключения, а привели на бойню, даже не предупредив. Так что вот вам мой безмолвный посыл. Оглянувшись, я рассмеялся громче. Неотстающие девушки показывали то же самое. И там, в укрытии под щитами мышиной незначительности, поняли, что наш бег не остановить лишь словами. И посему они нанесли удар магией. Ударила рыжая негодяйка-волшебница, что стояла на вершине скалы. Ударила с двух рук. Из ее ладони вырвались многометровые потоки ревущего огня, что пылающими струями потянулись к нам. Мы пытались спастись, а по нам ударили свои же. Ее, рыжую негодяйку с красивым ником Натири Альфанг, тут же затормошили, останавливая, но было уже поздно. Я не ожидал такой подлости, но благодаря опыту и прокачанной ловкости сумел увернуться немыслимым кульбитом, пропустив под собой огонь и уйдя в сторону. Девушкам повезло куда меньше. Блоху накрыло огнем, и она закрутилась пылающим силуэтом. К ней бросилась Коко, обхватив подругу и повалив в зашипевшую ядовитую воду. Пылающим дуэтом они прокатились по полу, попытались встать, и их настиг смертельной силы удар Дел Руджса, что предпочел убить их не водой, а врезавшийся в пол шипастой палицей. Пол содрогнулся, девушки погибли. Я, упав на булыжник, удержал равновесие и, застыв в странноватой позе кузнечика, некоторое время смотрел на два погружающихся в воду серебристых сгустка тумана. Стоял и Дел Руджс, неотрывно глядя на меня. Я перевел тяжелый взгляд на продолжающую стоять над всеми рыжую волшебницу в красной мантии и не произнес ни слова. К чему пустые угрозы? Скриншот с ее изображением уже ушел на принтер, равно как и со всеми остальными ее хитрыми дружками. Хотя они не хитрые, нет. Они подлые. Это я, хитрый лесовин. А они подлые крысы, что натянули на себя серые шкурки мышиной незначительности. Паладин Дел Руджс сделал свой выбор и двинулся к двум скалам с третьей и четвертой группой. Меня он оставил позади, явно решив заняться теми, кто представлял собой большую угрозу. А я... Я одинокий, израненный воришка, чья значительность упала ниже хваленых мышиных щитов. И я не собирался нападать. Я посижу здесь, на камушке, и понаблюдаю. Я буду ждать своего часа. Рыжая волшебница и я встретились на миг взглядами. А затем две скалы превратились в объятые огнем крепости на воде, пытающиеся остановить наступающего на них одинокого монстра в тяжелой броне. Паладин ответил, и по ближайшей скале ударила водяная пушка. Ее удар был отражен магическим щитом. Но паладин продолжал шагать. Прикрывшись поднятым щитом, двигаясь боком, он выдерживал десятки атакующих заклинаний, бронебойных болтов, стрел и разбивающихся о его доспехи сфер с дымящимся кислотным содержимым. Я наблюдал. Я ждал. Я походил на какого-то неудачника и даже труса, решившего отсидеться вдали от битвы. Да и плевать. Я давно переборол свою тягу ко всемирной игровой известности. Я вор, и мне надо держаться подальше от чужого внимания, а его тут хватало. Под потолком пещеры крутилось с десяток магических шаров особого рода. Что-то вроде волшебных глаз, передающих происходящее здесь на экраны для зрителей. Не знаю, сколько ленивцев сейчас за нами наблюдает, но не хочу становиться для них объектом пристального внимания. Я-то рассчитывал затеряться в дружно орущей толпе бегущих в атаку 50 честных авантюристов, а тут вон как. Две подлые крысиные стаи и куча погибших ни за что игроков. Так что я отсижусь. Хотя меня гложет чувство такой странной и столь приятной темной мести. И может поэтому я то и дело поглядываю на вкладывающую в битву все свои силы рыжую волшебницу, являющуюся лидером четвертой и самой сильной, судя по всему, группы. Шатающийся Дел Руджс упал на колено. Бьющий изо рта его запрокинутой ужасной головы водный поток ударил в потолок, по пути уничтожив несколько светильников и витающих глазных яблок. Его щит нижним краем вонзился в камень пола, превратившись в баррикаду. Сгорбившись за ней, он оставался сидящим, в то время как его руки в стальных перчатках плели какой-то странный узор. Одно плетение, второе. Вокруг пальцев возникло темное свечение, и паладин резко врезал кулаками в пол. Пещеру тряхнуло. Меня сбросило с булыжника, и я упал в глубокую лужу. Выскочил мгновенно и тут же рванул прочь на ходу, используя на себе магию очищения. Проглотив зелье здоровья и маны, я вскочил на следующий каменный зуб и снова затих. Но на этот раз я крепко держался за камень руками, и следующее пещеротрясение меня не уронило. А вот нескольких игроков со скал сорвало, но они повисли на веревках и их быстро втянули обратно. Вот оно как! Они досконально знали умение Дел Руджса и приготовились к любой неожиданности заранее. Превратили две скалы в независимые мини-форты, обустроились там со всем удобством, распределив места, привязав себя друг к другу веревками, окутав защитными аурами и накрыв действием артефактов. Подготовка требовала времени, и они его получили за счет первых двух погибших групп. Я остался единственным выжившим из брошенного на убой авангарда. Пока мы погибали, эти гады окапывались. и только затем вступили в дальний бой, попутно убив несколько из нас дружеским, чтоб его, огнем. Цинично, прагматично и практично. Как темный вор одобряю, но это не отменяет факта личной обиды. Новый толчок был втрое сильнее прежнего. Вот только меня он не зацепил. До того, как окутанные темным маревом руки паладина ударили в пол, я отправился в дальний полет и оказался на стене уже после толчка. Используя магию цепкой ладони, я парой прыжков добрался до покрытого соляной изморозью узкого карниза и обосновался на нем. С новой позиции я как раз успел разглядеть, что Делручс подлечил себя процентов на 20, хотя его постоянно накрывало вражеским огнем, и немалая часть этих гостинцев доставала его в обход щита. Особенно в этом отличилась рыжая волшебница в красной мантии. Ее подпитывали два других игрока, читая какие-то заклинания, а она непрерывно исторгала из рук бушующее яростное пламя. Вокруг фигуры паладина закрутился ревущий вихрь темного пара, а внутри этого торнадо медленно выпрямлялся он сам. Крутнув головой, полоснув по стенам несколькими потоками убийственной воды, он вдруг подался вперед, подхватил свой щит и с силой послал его в полет. Изогнутая металлическая плита ударила в скалу с мощью артиллерийского снаряда, а во вторую скалу уже летела шипастая палица. Еще до второго удара первая скала пошла многочисленными трещинами, из которых брызнула темная вода. Завопившие игроки ожидали и это. Сверху упала сверкающая магическая сеть и стянула разрушающуюся скалу светящимися путами. То же самое случилось с другой скалой, но там палица убила своими шипами сразу двух игроков, оставшись вонзенной в камень в метре от ног гордо стоящей рыжей волшебницы. В лишившегося главной защиты паладина ударила испепеляющая боевая магия. Вскоре к огню присоединились удары шипящих молний. Пробиваясь сквозь огонь, паладин Делручс выглядел скорее бравым пожарником, шагающим внутри кокона из дыма и пара. Выглядело более чем впечатляюще. Аж дух перехватило. Но я вовремя опомнился и, подобно пауку, полез выше по стене. Почти не глядя на происходящее, я добрался до потолка, где выпил сразу два зелья маны, и с утроенной скоростью двинулся дальше, огибая огромные соленые сосульки. Один из полупрозрачных сталактитов оторвался и ухнул вниз, за ним последовало еще несколько. Они ударили в пол и разлетелись с таким ужасающим грохотом, словно были из динамита. Огромные куски соли ударили во все стороны, и часть из них накрыла скалы форты. Там завопили еще громче, а я, заранее оценив этот шанс, еще сидя на стене, заторопился дальше. Вряд ли мне удастся моя задумка, но я все же вложусь в ее осуществление. И тут главное, чтобы паладин не подвел. А он, стойким серебряным солдатиком, воя, крича, поминая души и смерть, почти дошел до первого форта. Я замер прямо над ним и в метре от сталактита. Но я не предпринял ровным счетом ничего, когда Делручс вырвал свой щит из запутанной энергетическими нитями скалы и разрушил ее следующим могучим ударом кулака. Скала разом обратилась в кучу раскатившихся булыжников, перемалывающих игроков и еще живых питомцев. Пнув один из обломков, Делручс послал его в точности, куда метил, и один из подпитывающих стихийную волшебницу игроков отправился на возрождение. Его серебряный туман упал метрах в 20 от скалы, утонув в центральной луже. А я уже торопился по потолку, обползая сталактиты. Подметив момент, я с яростью принялся долбить основание одного из них кинжалом. Огромная сосулька поддалась и полетела вниз, ударив в пол между паладином и последней скалой. По пути глыба соли приняла на себя удары сразу нескольких магов и стрелков из жезлов, отчего частично лопнула еще до падения. Огонь форта почти захлебнулся. «Упс!» — пробормотал я, придавая физиономии удивленное выражение. Жалкие остатки огня били по опаленной броне проклятого паладина. Кто-то стрелял в упор из жезла, гордо стоя на шатающихся обломках и что-то вопя про светлых богов и железную стойкость. Я повис вниз головой, держась дрожащей рукой за потолок, цепляясь заклинанием и не отрывая взгляда от шкалы жизни Делручса. Миг. Еще один. И я резко толкнулся обеими ногами, отправившись в гибельный полет с немалой высоты прямиком на макушку монстра. Глупая затея. Да. Глупая. И почти обреченная на провал. Почти. Мой обычнейший кинжал, уже затупившийся, ударил Делручса точно в основании черепа, где в темном тумане едва заметно светилась замеченная мной яркая точка. Кинжал вошел по рукоять и меня отбросило в сторону. Я задел за пару погнутых шипов на наплечниках паладина и разом потерял 2/3 жизни. Успел восполнить их частично за счет проглоченного эликсира и одиночного касания магии, после чего упал и покатился по словно бы закипевшей почти черной воде. «Это сильнейший яд, и мне конец!» Кубарем пролетев по лужам, как плоский камешек, сделав десяток отскоков, я впечатался в стену и, разбросав ноги, затих. Глядя, как замерший паладин, подобно подрубленному дереву, заваливается навзничь. Бум! Еще миг ничего не происходило. И вся черная вода в пещере разом посветлела и стала прозрачной, как слеза, одновременно с этим начав быстро уходить в пол. Тогда же прибавилось освещение, в воздухе раздался радостный трубный вскрик. «Проклятый паладин Делручс повержен! Слава героям!» Следом перед глазами мелькнула смешная сумма полученного опыта. Тут он явно делился на всех, а я был далеко не старшим по уровню игроком. «Достижение. Вы получили достижение...» Отмахнувшись от мешающей сейчас надписи, шатаясь от оглушения и остатков яда, леча себя изо всех сил и с максимально возможной скоростью перепрыгивая лужи и камни, я в несколько секунд домчал до клубящегося серо-черного тумана на месте поверженного паладина и смело запустил руку внутрь. Наспех просмотрев бегущий перед глазами длиннейший список, я выхватил 3 свитка и выпрямился, подняв их над головой и показывая всем еще живым, равно как и наблюдающим через магические камеры. «Это наше по праву», — громко и зло заявил я, глядя только и только на одного из игроков, стоящую на покосившейся вершине разваливающейся скалы рыжую волшебницу в красном. А она смотрела на меня с той же нескрываемой злостью и обвиняюще указывая пальцем. «Ты пытался убить нас! Ты обрушил на нас скалу! Шмыговик-убийца!» «Нет!» — возразил я с такой злой насмешкой, что она поперхнулась следующим словом. «Я целился во врага и промахнулся, а вот ты... Ты убила моих добрых честных подруг! Убила своим огнем! Намеренно!» «И мы еще предоставим тебе счет за это, волшебница на тире Альфанг!» Про добрых подруг я сказал намеренно, зная, что воскресшие где-то неподалеку Блоха и Кокко наверняка наблюдают за происходящим. «Есть возможность заработать себе дополнительные очки? Заработай!» Гордо отвернувшись, я потопал по направлению к медленно открывающимся воротам. Лицо спокойное, поза гордая, в душе трясучка и бедлам. Я только что завалил нешуточного для моего уровня монстра, и я сделал это чертовски красиво.